Сензюгахара начала расстегивать кардиган. «Ты же только что надела. Зачем снимать?» «Забыла высушить волосы». «Ну не дура ли?» «Можно без грубостей? Я страшна, если меня задеть». «Фен довольно дорогой. Похоже, ей все-таки не все равно, как она выглядит. Если так посмотреть, то исподняя Сензюгахара довольно-таки стильная. Однако этот чарующий объект моих вожделений, господствующий над всей моей жизнью, сейчас виделся мне лишь обычными кусочками ткани. Похоже, у меня появилась ужасная психологическая травма». «Оптимистично, говоришь?» «Не так?» «Может быть. Но разве это не хорошо?» Сказал я. «Быть оптимистичной. В этом нет ничего плохого. При таком раскладе не возникнет подлостей. Так что, думаю, это определенно хорошо. Как сейчас?» «Как сейчас?» Сензюгахара мельком глянула на меня. Всем своим видом она выражала непонимание. «Нет плохого?» «Думаешь иначе?» «Ну, так-то верно». Однако после Сензюгахара добавила. «Но...» И продолжила. «Но подлости все равно могут быть. А? Не забивай голову». Сензюгахара высушила волосы, выключила фен и снова начала одеваться. Промокших из-за мокрых волос блузку и кардиган, она повесила сушиться на вешалку и начала рыться в ящиках в поисках другой одежды. «Если бы я сейчас переродилась, — сказала Сензюгахара, — я хотела бы стать сержантом Куруру». Отсылка к манге и аниме «Кироро Куншо». Ни с того ни с сего, словно продолжает незаконченный диалог. «Знаю, что ты хочешь сказать. Наверное, я уже слишком привыкла высказываться ни с того ни с сего». «Ну, почти так». «Так и знал». «Но странно, что ты, по крайней мере, не сказала ефрейторам, Дуроро». «Переключатель ран слишком нереалистичен для меня». «Способность оттуда же». «Вау, да знаешь...» «Ни но, ни ну не знаешь». «Чего это?» «Я уж не знаю, что и думать. И не понимаю, что она этим хотела сказать». Пока я раздумывал, Сензюгахара сменила тему. «Эй, Арараги-кун, можно спросить? Один пустячковый вопрос». «Чего?» «Как пятна на Луне. Что это такое?» «А? То ты о чем?» «Ты ведь так сказал, Ошина-сану». «А. А, точно. Вспомнил». «Ну, помнишь, Ошина сказала, что в крабе кто-то видит кролика, кто-то красивую девушку. Тут так же. В Японии в пятнах на Луне видят кролика, пекущего рисовый пирог. А за границей видят краба или профиль девушки». «Ну, не то, чтоб я действительно видел такое, но так и вправду говорят». Услышав это, Сензюгахара похвалила. «Ты знаешь столько бесполезного. Впервые я впечатлена тобой». «Бесполезного. Впервые. Да, есть чем гордиться. Я просто хорошо знаю астрономию и космологию. Раньше сильно увлекался». «Не выпендривайся. Я все понимаю. Ты ведь кроме этого ничего и не знаешь». «Это какое-то словесное насилие. Так вызывай словесную полицию». «Думаю, тут и настоящая полиция не справится». «Не знаю я ничего. Ну вот, например, в Японии в лунных пятнах видят кролика. Знаешь, почему именно кролика на Луне?» «На Луне нет никаких кроликов. Арараги-кун, ты старшеклассник и веришь в такое?» «Но ведь видят». «Видят же? Точно?» «Что-то не то. Рассказывают, что давным-давно жил бог. А может и Будда. В принципе, неважно. В общем, был бог, и один кролик по своей воле прыгнул в огонь в жертву этому богу. Бога так тронуло самопожертвование кролика, что он остановил его образ на Луну, чтобы кролика никогда не забыли. Я видел это лишь в детстве по телевизору, и рассказ получился расплывчатым и слабоватым. Но примерно верно было так». «Какой жестокий бог! Выставил бедного кролика на всеобщее посмешище». «История не об этом». «Кролик тоже хорош. Как день видно его намерение подлизаться к богу этим самопожертвованием. Как низко». «История совсем не о том». «Ладно, все равно непонятная какая-то история», — сказала она. И снова начала снимать только что одетый жакет. «На самом деле ты просто красуешься передо мной своим шикарным телом». «У меня нет столько самомнения для шикарного тела. Я просто надела его наизнанку, да и задом наперед». Ловко увернулась. Но одеваться это очень тяжело. Ты прям ребенок. Нет, одежда тяжелая. А, как беспечно. Блин, если сумка для нее тяжелая, то и одежда тоже. При 10-кратном весе и одежда будет довольно ощутимой. Стыдно. Совсем забылся и выдал такое. Все никак не могу привыкнуть. А ты неожиданно образованный, Арарагикон. Удивлена. Возможно, в твоей головушке даже мозги есть. Ну, естественно. Естественно. Подумать только. В черепушке такого существа, как ты, появились мозги. О, боги, это должно быть чудо. Не могла бы ты обойтись без этого? Не беспокойся. Я говорю лишь очевидное. В этой комнате кое-кому лучше бы умереть. Ты про Хасина-сенсей? Ты же сейчас сказала, что нашему классному руководителю, жизнь которого мы должны уважать, лучше бы умереть. Краб тоже? Э? Краб, как кролик. Прыгнул в огонь? Нет, я не знаю историю про краба. Но какая-то причина наверняка есть. Я раньше об этом не задумывался, но... Может, из-за морей на Луне? На Луне нет морей. Сморозил такое с гордым видом. Нет. Были же. Поражена твоими познаниями в астрономии. Это только название такое. Вот оно как. Эх, всё-таки мне не сравнится с по-настоящему умными людьми. Ой-ой, проявил таки свою истинную натуру, Арараги-кун. А я ведь и вправду имела неосторожность понадеяться на какие-то знания у тебя. Так ты думаешь, что я идиот? Как ты догадался? Удивилась таким серьезным видом. Похоже, она собиралась скрыть это. Определенно. Из-за меня Арараги-кун узнал, какой он пустоголовый. Я чувствую ответственность. Эй, секунду. Со мной все настолько плохо? Расслабься. Я не сужу людей по оценкам. Да ты уже поиздевалась надо мной. Не брызгай слюной. Безграмотностью заразишь. Мы же из одной школы. А как насчет подготовки? Ну, это, конечно, так. Я стану магистром, а ты бросишь учиться уже в старшей школе. С чего бы мне на третьем классе бросать? Уже вижу, как ты сам с плачем молишь, чтобы тебя немедленно выгнали. Постой, разве такую жуть гонят не только в манге? Давай сверим средний балл. Мой 74. Блин. Выдавил я, прежде чем сказать. 46. Можно округлить до нуля. Чего? Неправда. Там шестерка. Стоп, ты округлила десятки? Да что ты вытворяешь с моим средним баллом? Обошла меня на 30 баллов, а уже исхлестала до смерти. Я не смогу насладиться победой, пока разрыв между нами не достигнет сотни. Мои десятки. Как безжалостно. С этого дня не приближайся ко мне ближе, чем на 20 тысяч километров. Приказываешь меня с земли изгнать? Кстати, бог съел того кролика? А ты все о той истории. Съел ли? История стала бы странной, если бы рассказывала об этом. Она и без того довольно странная. Куда уж мне понять, я ж пустоголовый. Не дуйся, мне от этого как-то не по себе. Ты же сама назвала меня жалким, нет? Если я пожалею тебя одного... Это не остановит войны на земле. Человек, который не пытается спасти одного, не должен говорить о мире. Для начала спаси крошечную жизнь рядом. Это-то ты сможешь. Хам, я все. Сказала Сэндзюгахара, наконец закончив одеваться. Она надела белую майку, белый жакет и белую юбку. Если все закончится хорошо, съедим крабов в Хоккайдо. Думаю, не обязательно ехать на Хоккайдо, чтобы поесть крабов. Да и сейчас вроде бы не сезон. Но если ты уж так хочешь, то это же тебе не помешает. Ты тоже едешь. Чего? О, а ты не знал? Сэндзюгахара улыбнулась. Крабы необычайно вкусные.